Габриэль. Он накинулся на нее в тот самый миг, когда она попыталась сбежать. Схватил ее за запястье и заломил руки за спину. Грудь ее стала вздыматься чаще. Он производил такое действие на всех женщин всех сословий. И та, что была сейчас в его руках, с глазами загнанной Лани, не исключение. Она выглядела такой беззащитной, что его охотничий аппетит разыгрался сильнее. Раз она пришла предупредить его, то явно для того, чтобы он смог сбежать, возможно, вместе с ней. Здравый смысл говорил ему, что это невероятно, однако он не может просто уйти, так и не изведав ее. Другого случая уже не представится. Поначалу она станет отбиваться, но потом ей понравится его объятие. Он знал, он волнует ее. На этот счет ошибиться невозможно. Рука его скользнула ей за голову, и он наклонился, чтобы поцеловать ее. Она дернула его за волосы, чтобы он ослабил хватку бестолку. Вожделение завладело им, как ураган, против которого все бессильно. Он толкнул ее к скамье и лег на нее сверху. Она возмущалась, но это все, разумеется, только галантные игры. Он заткнул ей рот поцелуем, одной рукой стиснул над головой оба ее запястья. Другой, умелый, раздевший немало покоренных им женщин, он задрал ей юбки, пока не почувствовал голую кожу, до того нежную, что вожделение разгорелось еще яростнее. Она отбивалась с такой силой, что скамейка опрокинулась. Они свалились на землю. Он упал на нее, лишив дыхания. Она ловила воздух, он освободил ей рот. «Пустите меня, Габриэль!» Голос ее звучал мольбой, смешанный со стоном. От того, что она назвала его по имени, зревшая в нем, как в вулкане, лава забурлила. Он быстрой рукой стянул с себя шосы и грубо вошел в нее. Она вскрикнула, он прижался губами к ее рту, чтобы она замолчала. Она пыталась укусить его, но это было неважно. В зверином соитии высвободилось все скопившееся за день битв напряжения. А вдобавок годы неудовлетворенного желания, наконец, увенчались главным. Луиза его. Он завладел ею, и больше она уже никогда не посмотрит на него свысока. Он зажмурился от взрыва наслаждения. Затем с глубоким вздохом вышел из нее, жалея, что не задержался дольше. Ему тут же захотелось назад. Ладони резко оттолкнули его. Луиза отдернула юбки. Он встал и вдруг изумленно замер, опустив взгляд. На его шосах расползалось алое пятно. «Луиза, у вас кровь, я вас ранил?» Он попытался заглянуть ей в глаза. «Сударыня, вы были девственницей?» — воскликнул он в изумлении. На него смотрели не те нежные и озорные глаза, которые он знал. Они полнились злобой и яростью, так что он замер в испуге. Умрет король или нет, отныне у Габриэля есть главный смертельный враг.